Глава третья. Проверка. «Сколько до начала урока?» Лихорадочно перечитывающая конспект подруга мельком глянула на запястье и обрадовала. 3 минуты. «Покусанный канис!» Сквозь зубы выругалась я, но сидящий через 3 парты оборотень все равно услышал и повернулся. «Прости, Лиам, вырвалась!» Молодой волчонок медленно кивнул, но, судя по выражению лица, осадочек в душе у парня остался. «Молодец, Ноэми!» фыркнула сидящая рядом рысь, засовывая шпору за обшлаг рукава. «Будто мало нам открытых уроков и проверочного экзамена по всем предметам, так теперь еще и стая этого волка начнет ворчать, скалиться и планировать убийственную мстю. Умница, кошечка, так держать!» Признавая правоту Кики, я застонала в голос и, обхватив руками голову, рухнула лицом на странице раскрытого учебника. Вот уже 4 ночи подряд меня мучили кошмары с участием крыс, дворфов с топорами наголо, мумии ректора и умирающего прямо на моих глазах Джерома. Я просыпалась от собственных криков, а потом Кики долго гладила меня по спине, пытаясь успокоить. Но жути кошмары преследовали меня не только по ночам. Ректору необходимо было проверить преподавательский уровень, поэтому днем проходили открытые занятия. Ирония в том, что выслуживающиеся перед начальством педагоги для доказательства своей компетентности обрушились на студентов, и теперь каждый урок был равен устному экзамену. В результате последние 4 дня я жила приблизительно в таком режиме. Проверочные уроки, обед, зубрежка, общественные работы, снова зубрежка, ночные кошмары, утро. От недосыпа я была вялой и раздраженной. От переизбытка разноплановой информации болела голова. От необходимости проводить бок о бок с Джеромом по несколько часов в день не давала покоя совесть. Короче, радостного было маловато. «Здравствуйте, обучающиеся!» — поприветствовал входящий в аудиторию профессор Тебиан. Класс дружно поднялся, приветствуя педагога, и сел обратно. «Рад, наконец, узреть 100-процентную посещаемость на своем предмете!» Улыбнулся профессор, подошел к столу и начал доставать из портфеля материалы для урока. «Жаль, что по теме по разложению останков у мертвия присутствовало только 3 человека», — посетовал он. «Там был такой потрясающий материал! Ну да ладно, сегодня тоже скучать не придется». По аудитории пронесся коллективный вздох, на партах появились пузырьки с нашатырем, а сидящая на преподавательском столе статуэтка каменной горгульи ожила и заинтересованно вытянула шею, силясь рассмотреть, чем же таким особенным профессор порадует неокрепшую психику своих учеников. Дело в том, что профессор Тебион действительно был очень хорошим педагогом, к тому же единственным среди педагогического состава, кто защитил своими работами звание профессор. Талантливый оратор, уникальный специалист в своей области, он творчески подходил к каждому занятию, стараясь преподнести даже очень трудный материал в самой доступной форме. И у него получалось. Занятия были насыщенными, интересными и подкреплялись визуальным материалом. К несчастью для студентов, ибо предмет, который вел профессор Тебион, назывался «Существование после смерти». «Итак, приступим». С предвкушающей улыбкой на губах сказал мужчина. Тема занятия — трупные образования, виды и визуальное обнаружение. «Чё-то меня уже слегка мутит», — прошептала Кики. Да, именно в этом и заключалась проблема проводимых профессором занятий. Любоваться и изучать дидактический материал могли только 5 из общего потока. Канис Лиам, вечно мрачная Колет, Шархай, Черный Лес, Шон Ру и, собственно, одна маленькая скромная черная кошечка. Да-да, это про меня. Не сказать, что наша пятерка отличалась крепкими желудками или какой-то извращенной тягой к давно сдохшему и тихонько разлагающемуся. Просто мы были пятеркой с родовым даром магии крови. Хошь не хошь, а переданная предками сила требовала подчинения и изучения. Поэтому в основном только мы и торчали на уроках существования после смерти. Остальные переписывали конспекты и подтягивались только в конце четверти, чтобы сдать проверочный самостоятельный и итоговую контрольную. Первая половина занятия прошла относительно неплохо. Профессор Тебион с интересом рассказывал о всевозможных трупных образованиях, по которым легко можно вычислить у мертвей, притворяющихся людьми, восставших мертвецов и владетелей. За это время плохо стало только чересчур впечатлительной Мии. Живое воображение, помноженное на слабую нервную систему, сыграло с девушкой злую шутку, и она плюхнулась в обморок. Обморок не проблема. Мию очень быстро привели в чувство, благо пузырьков с нашатырем имелось в избытке. Но оказалось, что при падении она ударилась лбом о ножку стола, и теперь на лбу разрасталась шишка гигантских размеров. «Что же вы, девочка моя?» — покачал головой расстроенный профессор, провожая Мию и двух добровольцев в медпункт. «Мы же еще даже к демонстрации не перешли. Там такой достоверный материал!» Сокрушался он напрасно, так как большая часть девушек решила, что безопаснее для психики не дожидаться практики. В итоге получилось следующее. Половина аудитории симулировала обмороки различной степени правдоподобности, а вторая, будучи отважными рыцарями, не имеющими права бросить дам в беде, бросилась спасать одногруппниц. «Вот это да!» — выдала потрясенная Гаргулья, что-то старательно записывая в блокнотик. «Первый раз вижу такую бездарную игру на публику. Обучающийся Роха, вы зачем девушку за грудь лапаете? Будьте находчивы, пользуйтесь моментом. Обучающийся Айран, искусственное дыхание — это уже перебор». С драматическим стоном «Ах!» на пол элегантно упала Кики, которую тут же поспешила спасать аж 4 рыцаря. Я же безучастно осталась сидеть на месте, искоса наблюдая за тем, как остальные потихоньку линяют с урока. Мне тоже безумно хотелось свалить, но получить еще 10 часов общественных работ за повторный срыв урока профессора Тебиона — это уже перебор. Интуиция не подвела. Спустя 3 минуты в кабинете появился ректор, строгим взором оглядел симулянток и рыцарей неотложки и улыбнулся. Радостно так, довольно. И сразу стало ясно, дворфы получат кучу помощников для приведения западной пристройки в надлежащий вид. Толпа обучающихся притихла и с ужасом уставилась на ректора. «Гуля», — обратился Итан Бенедикт к статуэтке на преподавательском столе. «Ты всех посчитала?» «А как же, господин?» Довольно осклабилась каменная Гаргулья. «Целых 19 неудачников!» Коллективный стон подтвердил слова Гаргульи, что они действительно неудачники. «Прекрасно!» Не замечая общей печали, еще раз улыбнулся ректор. «Прошу халявщиков пройти в мой кабинет. Благоразумные остаются на уроке. Простите за беспокойство, профессор». «Ну что вы, какое беспокойство?» Растерянно пролепетал преподаватель и, дождавшись, пока аудиторию покинут провинившиеся, окинул взглядом скромные ряды оставшихся. В пустой аудитории осталась наша пятерка и наследник. «Ну, это даже к лучшему», — улыбнулся профессор Тебион, промакивая платочком выступившую на лбу испарину. «Подходите ближе к столу, чтобы всем было видно». Надо признать, такого кошмарного урока на моей памяти еще не было. Профессор Тебион расстарался и притащил в качестве наглядного материала хорошо сохранившуюся руку дворфа, свеженький клочок кожи у мертвия, оскаленную голову восставшего мертвеца в банке с формальдегидом и ступню давно сдохшего тролля. Мужчина подобрал прекрасные образцы для визуального обнаружения трупных пятен. Не учел он только одного — запаха. А мы, оборотни, весьма и весьма к нему чувствительны. В тот момент, когда преподаватель открыл герметичные контейнеры и выложил перед нами на столе свои богатства, я резко позеленела от попавшей в легкие вони и покачнулась. Если бы не оказавшийся позади меня Джером, успевший вовремя подхватить и придержать, удивительная смесь амбре точно сбила бы меня с ног. Мне было плохо, и не мне одной. Приятный трупно-зеленоватый цвет появился на лицах Шархая и Шонру. Лиам так вообще не выдержал и, отбежав в уголок, склонился над предусмотрительно оставленным там тазиком. Я подумала было присоединиться к волчонку, но неожиданно на помощь вновь пришел Джером. Точнее, не он сам, а его запах. Да, с годами запах человека меняется, но не сильно. И хотя прошло уже очень много времени, и мы оба умудрились повзрослеть, кто-то больше, кто-то меньше, запах остался прежним. Младший наследник пах для меня по-особенному — соком свежескошенной травы. Когда в детстве он бывал чем-то расстроен, к этому запаху примешивался запах обжаренного миндаля. Когда радовался или был чем-то сильно возбужден, от него начинало пахнуть свежестью и электричеством, словно после долгой грозы. Незаметно отклонившись назад, я сконцентрировала внимание именно на этом приятном, успокаивающем запахе Джерома. Тошнота уступила любопытству, и постепенно объяснения профессора увлекли. Заинтригованная синюшным образованием на лбу восставшего, я, поддавшись азарту, наклонилась вперед, чтобы лучше рассмотреть все через слой стекла и формальдегида, и в результате потеряла связь с источником своей силы. Последствия не заставили себя долго ждать. Зажав рот рукой, я оттолкнула Джерома и бросилась к волчонку, не решающемуся далеко отходить от спасительного тазика. Тяжелый спазм, спровоцированный запахом разложения, потряс обессиленное бессонными ночами тело. «Мамочка моя кошка!» Кто-то подошел сзади, заботливо убрал мои волосы от лица и осторожно подхватил за талию одной рукой. От тазика я не отходила долго. Так долго, что обеспокоенный профессор Тебион, только сейчас сообразивший, почему оборотни так бурно реагируют, прервал урок, торопливо упаковал материал обратно в герметичные контейнеры и отпустил всех пораньше. Но мне было так плохо, что я даже не смогла порадоваться тому, что этот ад закончился раньше времени. «Держись, котенок!» — попытался подбодрить бледный Шархай, протягивая стакан с водой. Выпрямившись, я трясущимися руками забрала стакан, сделала первый жадный глоток в надежде смыть горечь и подумала было, что жизнь налаживается, но уловила в недопустимой близости от себя знакомый запах. Джером стоял все это время сзади, поддерживал меня над тазиком и был свидетелем моей слабости. «Кошачьи боги! Можно я сдохну и присоединюсь к учебным пособиям профессора Тебиона?» «Ноэми, ты в порядке?» Я закрыла глаза и покачала головой. «Позор! Это самый позорный позор из всех позоров! Это провал! Это жирный крест на моей спокойной жизни, потому что Джером никогда не забудет произошедшего и не устоит перед соблазном поиздеваться. Причем прилюдно. Лучше бы я вместе с Кики попалась на симуляции. Да лучше еще 10 часов общественных работ, чем такое. Хочешь, я отнесу тебя в медпункт?» — обеспокоенно предложил Джером. «Пятки тролля, да меня сейчас вновь вывернет. И на этот раз виной будет не пахучий материал профессора, а напрочь фальшивая забота смазливого засранца». Отрицательно покачав головой, я залпом допила воду из стакана, решительно отстранилась от младшего наследника и пошла за своими вещами. Ни на кого не глядя, покинула кабинет и на негнущихся ногах побрела к себе в комнату в надежде перекинуться, свернуться в клубочек и чуток себя пожалеть. Но даже этой крохотной милости кошачьи боги мне не дали. Едва я дошла до дверей в общежитие для девочек, как прямо перед моим носом невесть, откуда появилась каменная горгулья. «Ага!» — радостно потирая передними лапками, воскликнула она. «Прохлаждаешься, кошечка!» Я глянула на каменную статуэтку. И откуда только такие морды берутся? «Профессор отпустил нас пораньше. Ты же сама слышала!» Буркнула, намереваясь перешагнуть через сверх меры наглую и даже неживую тварь, чтобы поскорее оказаться за закрытыми дверьми комнаты. «Профессор Тебион, может, и отпустил, а вот общественной работы нет». И голос такой радостный-радостный. «Пока ректор разбирается с пополнением на ниве общественного труда, вам велели шагать в западное крыло». Я не удержалась от громкого стона. «Не печалься, кошечка», — попыталась подбодрить горгулья. «Всего-то час наедине с младшим наследником». Ее взгляд затуманился. «Без присмотра куратора и Макалича. Только принц и пардочка. Эх, да, вас можно любовные романы писать. Представь, он подходит ближе, сжимает тебя в своих руках, наклоняется низко-низко». «Угомони воображение!» — топнула я от злости. «Между нами ничего нет и не будет!» Горгулья хитро улыбнулась и подмигнула, мол, «молчу, молчу», а затем каменная мерзость прикрыла рот уголком крыла и тихонько предупредила. «Только дворфов не трогайте, а то они сегодня какие-то злые и вконец раздраженные. Я всего лишь забежала узнать, когда эти бездельники закончат красить стены, а они в меня кирпичом запустили. Представляешь?» Я как раз очень хорошо представляла. Имелось бы под рукой что-то тяжелое, тоже запустила бы в эту каменную вреднулю с крыльями. «О, ректор вызывает!» Горгулья поднялась в воздух и крикнула напоследок. «А ты лучше зубы почисть, на всякий случай!» «Что?» «Не чтокай мне тут!» Строго глянула горгулья, активно размахивая крыльями, и мечтательно выдала. «Ах, какие детки будут! Какие детки!» Заложив крутой вираж, невероятно счастливая горгулья полетела в сторону главного здания. Проводив ее потерянным взглядом, я, наконец, встряхнулась, взяла себя в руки и пошла честно дорабатывать последний час общественных работ. Всего лишь часок. Один час потерпеть Джерома, а потом можно смело продолжать игнорировать этого смазливого придурка, как и прежде. Да, я буду сильной, буду держать спину прямо, гордо помалкивать на все его колкости. В конце-то концов, парда я или кто? Я буду... А, черт! «Как себя чувствуешь?» В глубине голубых глаз парня, поджидающего меня на крыльце, застыла тревога. «Изумительно!» — сквозь зубы выдавила я, быстро поднимаясь по ступенькам. «Сейчас прошмыгну мимо него, спрошу Артура, какое задание оставил для нас ректор, и вперед с песней за работу». Но Джером, как всегда, изгадил все мои планы. Достаточно проворно для человека, шагнув в сторону, он заслонил вход и протянул небольшой пакет. «Держи», — впихивая пакетик мне в руки, приказал парень. Я повела носом, проверяя, что внутри. «Мать моя кошка! Да это же плоды луньян! Экзотика для здешних мест. Роскошь, которую может себе позволить не каждая, даже очень обеспеченная семья. Собственно, первый и единственный раз, когда я пробовала эти исключительно сладкие, сочные фрукты, случился во дворце. Джером учил меня, как надо правильно их чистить, и долго смеялся, когда я, движимая жадностью урвать побольше, попыталась опробовать на вкус ворсистую, ярко-красную кожуру. Помимо великолепного вкуса, луньян обладали огромной лекарственной ценностью. Их употребляли при желудочных болях, спазмах, упадке сил, язвах, а еще в народе луньян называли «фрукты страсти». Так. А теперь пусть кто-нибудь четко и доходчиво объяснит, за каким покусанным канисом Джерома вдруг приспичило угостить меня безумно дорогими фруктами. «Спасибо, конечно, но у меня нет таких денег, чтобы отдать тебе», — честно призналась я, предпринимая попытку вернуть фрукты. Джером отшатнулся, словно я предлагала ему не пакет, а связку ядовитых гадюк, и нахмурился. «Деньги?» — переспросил он. «Наэми, какие еще деньги? Я же не контрабандист соседнего рынка. Ешь от тебе!» На секунду в сознание закралась подленькая мыслишка принять фрукты и не выпендриваться. Но я тут же погнала ее поганой метлой куда подальше. «Еще раз спасибо, но халявный сыр бывает только в мышеловке. Так что забирай!» Младший наследник демонстративно скрестил руки на груди и сжал губы. «Если не примешь фрукты...» Тихо, но четко произнес он, смотря поверх моей головы. «Я сочту это личным оскорблением дома Райвель». Вот так, одной лишь фразой, маленькую гордую пардочку поставили на место. Теперь я просто не могла отказаться от его подачки. Безумно дорогой и вкусный, но все равно подачки. Устало вздохнув, я прижала пакет к груди и посмотрела в лицо светлого принца. «Джером, что тебе от меня надо?» На удивительно красивом лице появилась маска гнева. «Ноэми, ты самая глупая кошка на свете!» Неожиданно сорвался Джером. «Я просто пытаюсь позаботиться о тебе». «Из чего это вдруг на меня свалилась такая милость?» «Да потому что я не сплю из-за тебя!» — рявкнул он. Сказанное немного остудило мой пыл. И, как ни странно, на смену эмоциям пришли здравый смысл и холодный расчет. «Кошмары?» Парень кивнул. «А как давно?» 5 дней. Нехотя сознался он, пару секунд нерешительно помолчал, но все-таки продолжил. «Я слышу твои крики, но не вижу тебя. Пытаюсь понять, где ты, что с тобой случилось. Я зову, ищу, бегу, сломя голову, но никак не могу тебя найти или хотя бы увидеть. И так продолжается постоянно. Стоит лишь задремать». Я прикусила нижнюю губу и сосредоточилась. 5 дней мне снятся кошмары. Столько же кошмары не дают покоя Джерому. Совпадение? Что-то сильно сомневаюсь. А что там горгулья говорила про нервных дворфов? «С дороги!» — крикнула я, огибая удивленного принца и врываясь в пристройку. «Артур! Артур, где вы?» Горгулья не обманула. В мою сторону покосились и впрямь злые дворфы. А самый-самый злой тихонько заворчал, как-то чересчур двусмысленно покачивая в руках железным прутом. «А где Артур?» — уже куда более сдержанно полюбопытствовала я. «Пойду прилягу на 5 минут, называется», — раздался ворчливый голос бригадира, а следом в коридоре появился и он сам. Рыжебородый мужчина был помят, хмур и смотрел с такой злостью, что я невольно поджала хвост и отступила назад. «Ну, здесь я чего надо?» «Многоуважаемый господин Артур, в кои-то веки вспомнила я о приличиях. А вас, случайным образом, в последние 5 дней кошмары не мучают?» Дворф сдвинул кустистые рыжие брови, и на лбу тут же появились 3 глубокие морщины. «Допустим», — сказал он с великим подозрением во взгляде, а я радостно заулыбалась и оглядела остальных рабочих, внимательно прислушивающихся к разговору. «Итак, господа рабочие», — деловито улыбнулась в предчувствии успеха. «Кому еще мешают отдыхать кошмары? Ну же, смелее! Поднимаем руки! 1, 2! Есть еще кто?» «Ох, простите, я вас из-за этой балки и не приметила. Так, 3, 4! А вы зачем аж 2 руки подняли?» «Не портите статистику. Начнем заново. 1, 2!» Я настолько увлеклась, что даже не сообразила, когда в пристройку зашел покинутый мною Джером и дернул меня за рукав пиджака. «Но, Эми, что происходит?» «Мы все не спим!» — просиял я такой широкой улыбкой, что без труда можно было увидеть, даже выросший в прошлом году, зуб мудрости. Младший наследник моего энтузиазма явно не разделял. Иначе зачем еще ему дотрагиваться до моего лба и спрашивать? «Ты как себя чувствуешь?» «Превосходно!» — честно созналась я и обернулась к дворфам. «Вы пока постойте, передохните чуток, а я сгоняю за ректором. Одна лапа здесь, другая там». И я действительно воплотила слова в реальность. Мне потребовалось каких-то 10 минут, чтобы добежать до главного здания, подняться по лестнице на площадку деканата, заглянуть к куратору Руккола и задать коронный вопрос про кошмары. Получив утвердительный кивок от ошарашенной женщины, я, едва не мурлыча от восторга, побежала дальше. Точнее, выше по лестнице, ведущей в кабинет ректора. «Пропустите! Это срочно!» — закричал я, проталкиваясь через очередь студентов, ожидающих ректорского приговора в виде общественных работ. «Я на 5 минут! Вопрос жизни!» Очередь недовольно роптала, но расступалась, так как никто, помимо меня, таким желанием попасть в кабинет начальства особо не горел. «Господин ректор!» — заваливаясь без стука в кабинет, вновь прокричала я. Итан Бенедикт перевел взгляд с бледного Роха, стоящего на ковре перед ректорским столом, и наклонил голову на бок. «Обучающиеся, разве вы не должны полировать ручки на новых дверях?» «Должна, но я предпочла бы поохотиться, ректор». Мужчина недоверчиво глянул в мою сторону, чуя подвох. «В прошлый раз у вас не было такого энтузиазма», — задумчиво обронил он и подался вперед. «Вы себя хорошо чувствуете, Вейрис?» «Гуля сказала, что на уроке профессора Тебиона вам стало плохо». Мой взгляд метнулся к горгулье, стоящей на столе ректора. Крылатая гадость активно косила под обычный камень, лишенный интеллекта и вредного характера. Бессовестная зараза. «Можно? Я уже пойду?» Почему-то шепотом спросил Роха у ректора. Итан Бенедикт лишь слабо кивнул, отправляя бледного парня в освояси, и вперил в меня тяжелый взгляд. кошмары. Вам тоже они снятся, господин ректор. Все с тем же энтузиазмом воскликнула я и победно улыбнулась, ожидая его реакции. Но ее почему-то не последовало. Вместо того, чтобы восхвалять проницательность обучающейся, мужчина спокойно кивнул и переплел пальцы. «Бывает». Такой ответ меня не устраивал. Но вот ни капельки. «Да нет же, ректор», — стала настаивать я. «Вам снятся кошмары все 5 дней с начала работы по восстановлению пристройки. Ведь так?» Итан Бенедикт окинул меня долгим взглядом, а затем медленно покачал головой. «Вынужден вас огорчить, обучающийся Вейрис. Эту декаду я сплю на редкость спокойно, без снов». У меня отпала челюсть. «Ну, знаете ли, в таком случае вы какой-то аномальный», — обиженно фыркнула я, скрещивая руки на груди. «Начиная с первого дня работы в западной пристройке, кошмары снятся всем, и Джерому, и мне, и Артуру, и вообще всем работающим дворфам, и даже куратору Рукола, а она, на мой взгляд, вообще непрошибаемая». «Хм...» — задумчиво протянул мужчина, расцепил пальцы и забарабанил кончиками по столу. «Есть мысли, кто пакостит?» Я с гордым видом кивнула и улыбнулась. «В таком случае пора на охоту». Отодвинув массивное кресло, ректор одним плавным движением встал на ноги, подхватил пиджак и пошел к выходу. «Гуля, ты за старшую!» — бросил он на ходу. «Принимай симулянтов, только смотри, не переусердствуй». Каменная мордочка горгульи просияла от свалившейся на нее радости. «Я услышал топот и звон любовных побрякушек, едва ты вышел из дома, так что на внезапность можешь не рассчитывать», — спокойно сказал ректор. Темный силуэт, почти неотличимый от тени листвы, едва заметно покачнулся, а затем на тропинку вышел первый клинок королевства. «Услышал, как же!» — усмехнулся Дерин. «Такое даже оборотням не под силу. Просто скажи, что маскировка была так себе». Собеседник с безразличной миной на лице пожал плечами. «Будь по-твоему», — легко согласился Итан Бенедикт. «В последние 5 дней кошмары не мучили?» Телохранитель младшего наследника вытянул из-за ворота черной майки связку из амулетов и снисходительно улыбнулся. «Мои, как ты выразился, побрякушки блокируют большинство известных видов внушения, поэтому кошмары мне не страшны. А к чему вопрос, Итан?» «Да прописался тут один мелкий паразит, любитель насылать кошмары», — признался ректор. «Варениус его 7 лет пытался вытурить, но то ли силёнок не хватило, то ли элементарно забыл». «Забыл или забил?» — дотошно поинтересовался Дерин, оглядывая трехэтажное здание пристройки. Дворфы неплохо потрудились за эту декаду. В первую очередь они привели в порядок крышу, прочистили стоки и заново покрасили стены. Теперь некогда серое унылое здание приобрело вполне приличный вид. Первый и второй этаж тоже были готовы к переезду, но нерешенным оставался вопрос с третьим этажом, чердачными помещениями и подвалом, в который бывший ректор зачем-то перенес весь архив столетней давности. Какое-то неприятное, беспокойное чувство шевельнулось внутри Дерина, когда он вспомнил про архив в подвале. Он, словно ищейка, выискивающая опасность для Джерома, напрягся и втянул носом воздух, пытаясь уловить магию. «Что происходит, Итан?» «Идет охота». На сосредоточенном лице мужчины впервые за весь диалог появилось нечто отдаленно напоминающее улыбку. Но Эми залегла в засаде. Джером страхует, остальные занимаются ерундой. Дерин повернулся и оказался лицом к лицу с ректором. «Ты отправил детей ловить неизвестно кого?» Со злостью выдохнул он, сжимая кулаки. «Ты хоть понимаешь, какая опасность им грозит? Хорошо, если напорются на домового, а если кошмары — дело рук кого-то постарше и поголоднее?» «Уймись!» — совершенно спокойно отреагировал Итан Бенедикт. «Это всего лишь ларь». Телохранитель громко фыркнул. «Не говори глупостей. Ларри — добрые духи, помогающие людям». «Добрые, но этот конкретный ларь покровительствует мышам, поэтому люди для него — источник неприятностей». Глаза Дерина сузились, губы искривились от гнева. «Люди, Итан!» — бросил мужчина в спокойное лицо бывшего военного. «Ноэми, Парда! Ты хоть представляешь, что с ней сделает защитник мышей?» В это мгновение в здании раздался грохот, шум и истеричный визг, полный ужаса. Выругавшись сквозь зубы и не раздумывая ни секунды, телохранитель бросился к источнику. Он дал клятву защищать младшего наследника Джерома, но сейчас больше волновался не о безопасности подопечного, а о целостности черной шкурки вздорной Парды, судя по всему, угодившей в крупные неприятности. Итан Бенедикт остался на месте, с тем же безучастным выражением лица наблюдая, как раскрываются окна первого этажа, и перепуганные дворфы поспешно покидают здание западной пристройки. Азарт от доверенного ректором дела мешал сосредоточиться. Кончик хвоста изредка дергался, выдавая мои истинные чувства. Адреналин и предвкушение мешали спокойно лежать в засаде. Хотелось вскочить, пробежаться по подвалу, можно даже попробовать просунуть лапу в мышиную норку и навести там панику. Ох, что-то я совсем разошлась. Надо бы успокоить инстинкты. Я — черная тень, частичка мрака, затаившаяся в ожидании. Опасный хищник, поджидающий добычу. Я — Парда, невидимая и смертоносная. Я... «Болтун, дай мне молоток!» Отвлекая от аутотренинга, крикнул дворф. «Тебе какой? Есть с красной длинной ручкой, есть гвоздодер, есть отбойный, а вот тут еще один, маленький. Мне бы тот, который я из дома принес». Наверху послышались чьи-то тяжелые шаги, словно шел не дворф, а синхронно топало стадо цирковых носорогов. «Держи!» — с фальшивой радостью в голосе отозвался рабочий, прокашлялся и как заорет. «А ты знал, что молоток — один из древнейших инструментов? Он даже старше кирки!» «Да ну!» — крикнул в ответ собеседник. Я закатила глаза, покачала головой и мысленно застонала. Ведь просила же, не рушьте нам с Джеромом конспирацию. Но на логичный вопрос «И что же нам делать?» я откровенно растерялась и предложила делать то, что они делают обычно — кричать, стучать, пыхтеть, ругать начальство. Только почему-то из всего перечня рабочие выбрали первое. Дворфы затянули длинную и, что самое обидное, громкую дискуссию, выясняя, какого диаметра должна быть крышка у гвоздя, чтобы он идеально входил в поверхность. И все это на пределе возможностей голосовых связок. «Нет, ну как так можно? Я же оглохну!» Со стороны лестницы послышалась возня. Я строго глянула в сторону Джерома, но парень в темноте подвала не смог оценить мой недовольный взгляд. Напрасно, конечно, ректор поставил его со мной в пару. Я ведь и сама могла с легкостью справиться. Но кто ж будет интересоваться мнением Пардочки, когда все считают себя ого-го какими умными? Дернув хвостом, я перестала сверлить младшего наследника недовольным взглядом и вновь сконцентрировалась на норке в мышиное царство. Как оказалось, не зря. Рыжий упитанный мышонок выглянул из норки, затем, без всяких сомнений, высунулся почти наполовину и посмотрел в мою сторону. Я восторженно замерла, готовясь к прыжку, но в планы грызуна стать обедом для кошки не входило. Этот отожравшийся гад гаденько запищал и, хвостом, клянусь, вновь показал мне язык. «Мне, чистокровной Парде!» Челюсть сама собой уехала вниз, а наглый мышонок продолжал глумиться. Он выскочил из норки, повернулся спиной, поднял лысый хвост и энергично завилял задом. Нет, ну вот такого моя кошачья сущность стерпеть уже не смогла. Оттолкнувшись задними лапами, я, словно отпущенная на свободу пружина, полетела в сторону мелкого грызуна. Но тот был тоже не дурак. Не дожидаясь, пока когтистая лапа кошки закончит его бренную жизнь, мышонок сноровисто шмыгнул в безопасную глубину норки. Рассерженно зарычав, я в ярости принялась раздирать когтями доски в надежде слегка увеличить дырку и выловить этого маленького нахала. Мышиный батя все это время сидел в глубине и с интересом наблюдал за моими потугами, чем бесил еще больше. Не выдержав натиска, доска с правой стороны поддалась, И я с утробным низким рыком всунула правую лапу в нору, чтобы достать добычу. Мышонок наотрез отказался быть добычей, и вместо того, чтобы идти ко мне в лапы, уклонился от когтя и укусил меня за подушечку. Взревев не столько от боли, сколько от раздражения, я зачем-то сунула морду прямо в дыру. Грозно рявкнула на попискивающего от смеха мышиного батю, угрожающе щелкнула зубами, подалась назад с намерением сломать все доски в стене, чтобы достать этого мелкого грызуна, но обнаружила, что застряла. «Мяу!» — выдала я и в панике попыталась выбраться обратно. Щель словно нарочно сузилась, поймав мою глупую голову в капкан. «Но Эми!» — раздался обеспокоенный голос Джерома, и я застонала. Нет, ну дважды за день — это перебор. Даже не знаю, что хуже — насмешки над тем, как я прощалась с завтраком над тазиком или застрявшая в мышиной норе голова. Рыжий мышонок смело приблизился, встал на задние лапы и ехидно запищал, показывая в мою сторону лапой. Из глубин норы выглянули сотни любопытных, крохотных мышиных глаз, и ехидный писк стал коллективным. «Пятки тролля, надо мной ухахатываются мыши! Дожили!» В отчаянии я уперлась передними лапами в стену и предприняла еще одну попытку высвободить дурную голову. На помощь пришел Джером, который ухватился за сломанную наполовину доску и потянул на себя. Почувствовав, что проем стал шире, я резко дернулась и обрела свободу. «Ты в порядке?» — присел рядом с расстроенной пардой младший наследник. Затем поднял руку и нерешительно коснулся моего уха. «У тебя кровь». Ухо и вправду немного соднило, подтверждая слова Джерома, но злость и обида застилали глаза. К тому же в проеме появилась знакомая рыжая моська. Громко, издевательски пискнув, мышонок выбежал из норки, проскочил между моих лап и, петляя, рванул в сторону лестницы. «Мяв!» — взревела черная кошка и рванула следом. Преодолев ступеньки, я черные молнии ворвалась в просторный холл пристройки, опрокинула зазевавшегося дворфа и кинулась за мышиным батей. Это уже не было охотой за добычей, это было преследованием обидчика. А нет ничего смертоноснее, чем задетая за живое парда. Прошмыгнув по коридору, мышонок сделал резкий вираж, уклоняясь от занесенной над ним когтистой лапы, и нырнул в ближайший кабинет. Преследуя грызуна, я снесла с петель новенькую дверь. Ох, ректор будет в ярости! И оказалась в просторном классе для занятий. Парты еще не поставили, зато на стене висела черная доска, а на подоконниках высились ровные стопочки учебников, стояла пара чьих-то портретов, свернутые в трубочки карты и чучело головы кабана. И вот там-то и поджидал меня рыжий, бесстыжий грызун. Мало того, он снова начал дразниться, строил рожи, гадко смеялся, указывая на меня крохотной лапкой, и показывал язык. «Ах так!» Черная взбешенная кошка бросилась к окну, но едва расстояние до цели сократилось до нескольких сантиметров, мышиный батя повернулся, спустил с подоконника тонкий голый хвостик и силой ударил по батарее. Мощная струя горячей воды ударила меня в морду. Истерично завизжав, обожженная и полностью деморализованная, я рванула обратно в коридор. «Вода! Терпеть не могу воду!» Пропустив меня в дверном проходе, Джером смело шагнул в кабинет, принимая эстафету. Оказавшись в коридоре, я быстро встряхнулась, встала на задние лапы и начала превращение в боевую форму. Парды на особом счету в прайде. Мы смертоносны и опасны, хитры и непредсказуемы, владеем магией крови и умеем вести за собой. Но главное наше качество заключается именно в боевой форме. Для тела это промежуточный вариант между человеком и леопардом с сохранением самых сильных сторон. Треугольной формы уши, смертоносные когти на руках и ногах, рефлексы и хвост оставались от кошачьей составляющей, при этом сохранялось человеческое строение тела, головы, конечностей. Лицо, если не брать в расчет клыков, тоже практически не менялось. Гепард в боевом воплощении быстрее, сильнее и выносливее, чем самый сильный из крупных котов. Кое-кто даже поговаривал, что мы самые-самые сильные среди оборотней, хотя это невероятно льстило, парды не принимали слухи на веру. В тот момент, когда мое тело полностью изменилось, хлопнула входная дверь, и в пристройку вбежал Макалич. На миг он замер, разглядывая меня с каким-то особым восхищением, а затем взял себя в руки и сухо поинтересовался. «Где?» Я махнула когтистой рукой в сторону дверного проема и, пряча насмешливую улыбку, вошла следом за телохранителем в кабинет. Двое магов и парда в боевой форме на одного маленького наглого мышонка. Грызуну хана. Однозначно. «Блокируй двери», — приказал Макалич. «Джером, это Ларь, а не домовой». Младший наследник бросил магическое плетение удавки коровяка, рассчитанное исключительно для поимки нежити, и отступил под защиту своего телохранителя. Быстро опустившись на одно колено, принц коснулся ладонями деревянного пола, закрыл глаза и приступил к мысленной постройке заклинания. Прикрывая светловолосого юношу, Макалич вышел вперед. Почуяв, что расстановка сил меняется, мышонок встал на задние лапки и грозно зашипел. По рыжему меху пробежала волна искр, и существо стало увеличиваться прямо на глазах. «Серьезно?» — насмешливо произнес Дерин, незаметно даже для моего взгляда, перетекая в боевую стойку и активизируя защитный контур. С моего места было очень хорошо видно, как мышонок, выросший до размеров взрослой собаки, прыгнул вперед, но был отброшен щитом и мощным ударом Макалича. Смотря на магов, я невольно начала сравнивать их между собой. Высокий худой Джером на фоне широкоплечего телохранителя казался тщедушным птенцом, не оперившимся, не познавшим жизни, не умеющим летать. Макалич же был идеальным воином-защитником. В нем чувствовалась внутренняя сила, стержень, несгибаемая воля и что-то еще, чему я пока не могла подобрать нужного слова. «Подвинься!» — раздался тихий голос за моей спиной, и я невольно вздрогнула от неожиданности. Оглянулась и с удивлением заметила ректора, сосредоточенно наблюдающего за происходящим. Я не почувствовала его запаха, не уловила шума шагов. «Как такое возможно?» В этот момент Джером резко вскинул руки, выпуская магическое плетение. Вспышка оранжевого цвета озарила кабинет. Раздался возмущенный писк пойманного духа, а затем все стало как прежде. «Неплохо», — громко похвалил ректор поднимающегося на ноги юношу. «Но в следующий раз не стоит тратить так много энергии». Соглашаясь, Джером коротко кивнул, отряхнул брюки и оглянулся в мою сторону, словно тоже искал одобрения. Я поспешно перевела взгляд на скованного заклинанием духа. Ларь висел в метре над полом. Заклинание развеяло физическую форму рыжего мышонка, но взгляд широко посаженных темно-желтых глаз был все таким же наглым. «Блош, что я приказал тебе сделать?» — строго посмотрел на него ректор. Дух буркнул что-то себе под нос и указал в мою сторону. «Кошка!» — с отвращением выдал он. Я возмущенно фыркнула и тихонько зашипела. «Привыкай, Блош!» — непримиримым тоном сказал Итан Бенедикт. «Теперь в этом месте будут жить оборотни. Возможно, даже кошки». «Но мыши!» — жалобно протянул дух. «А мыши привыкнут!» — холодно отрезал мужчина. «Ты должен смириться. Иначе...» Он не договорил, но красноречивое молчание сказало все вместо него. «А теперь иди и займись делом. Узнаю, что кому-то пакостишь, выгоню и тебя, и твоих любимцев». Итан Бенедикт щелкнул пальцами, и невидимый кокон, удерживающий духа, рассыпался. Ларь опустился на пол, вернулся в форму рыжего мышонка и с поникшей головой побежал к выходу. «Но ведь характер...» «Не переделаешь...» Пробегая мимо меня, мышонок украдкой обернулся, проверяя, не наблюдает ли ректор. Итан Бенедикт был занят, что-то негромко пояснял в плетениях Джерома, поэтому мелкий рыжий покровитель мышей в который раз показал мне язык и рванул с места преступления. В другое время я бы ринулась следом на разборки, но сейчас стояла, словно канисом за хвост укушенная. Ректор знал про Ларя. Более того, тот был подчинен, а значит, не причинил бы мне и Джерому вреда. Выходит, добрый Итан Бенедикт играл с нами. Я долго сверлила спину ректора тяжелым взглядом, но потом бросила попытки обратить на себя внимание и пошла одеваться. Пусть он делает со мной что хочет, но на сегодня моя общественная деятельность окончена.